он ждал встречи с начальником евреев. Следовательно, умозрительное путешествие совершается в обетованную страну. Проникнуть в нее можно только через край небритых гор. И цветовые взрывы начинаются только после встречи с начальником евреев, которому он скажет «библейское селям» в ответ на малиновую ласку. Мандельштам помнил о древности евреев и назвал их племенем пастухов, патриархов и царей. Царям положено носить пурпур. И это одно из объяснений цветового эпитета. Из теплых красных выбран малиновый, потому что в русском языке он имеет положительную окраску. Малиновый звон, не жизнь, а малина. Этому не противоречит употребление этого выражения в горько-ироническом смысле. Что ни казнь у него, то малина. Таковы не основные, а дополнительные оправдания эпитета. Я расспрашивала знатоков, нет ли какой-нибудь красной оторочки на еврейской ритуальной одежде, но ее не оказалось. Даже одежда Иосифа была не красной, а разноцветной. Только случай навел меня на догадку, почему ласка представилась Мандельштаму окрашенной в теплые красные тона. И случай этот связан с рассказом Ласкиной. Отец Жени, маленький, ну, вернее, мельчайший коммерсант, растил трех дочерей и торговал селедкой. Революция была для него неслыханным счастьем. Евреев уравняли в правах, и он возмечтал об образовании для своих умненьких девочек. Объявили НЭП, и он в него поверил. Чтобы лучше кормить дочек, он попробовал снова заняться селедочным делом. И попал в лишенцы, потому что не смог уплатить налога. Но, вероятно, он тоже считал на счетах, как спасти семью. Сослали его в Нарым, что ли. Не тюрьма, он попал в период, когда, изымая ценности, начали применять новые методы, то есть пытки без примитивного битья. Ни ссылка его не сломили. Из первой ссылки он прислал жене письмо такой душераздирающей нежности, что мать и три дочери решили никому постороннему его не показывать. Жизнь прошла в ссылках и возвращениях. Потом начались несчастья с дочерьми и зятьями. Дочери жили своей жизнью, теряли мужей в ссылках и лагерях, сами погибали и воскресали. История семьи дает всю сумму типических советских биографий. Только в центре стоит отец, который старел, но не менялся. В нем воплотилась высокая еврейская святость, таинственная духовность и доброта. Все качества, которые освещали Иова. Не к таким ли старцам ходил в юности Гёте разговаривать о Библии? Блаженно чистый отец сейчас 80-летний старик. Вернее, старец, а не старик. Никого в жизни не осудил и ни разу не возроптал на судьбу. Он излучает блаженную доброту и доживает, окруженный всеми, кто когда-либо соприкоснулся с ним и приобщился его благодати. Где-то на Причистенке, сейчас улица Кропоткина, живет в коммунальной квартире патриарх, торговец селедкой, служивший до последних дней экспертом по селедочному делу в торговой сети. Иов, неоднократно терявший, но, к счастью, сохранивший детей и лаской встречающий всякого пришельца. «У него добрые руки», — сказала дочь. И я вспомнила, в какой связи Мандельштам произнес именно эти слова. Живя в Ленинграде, мы постоянно ходили в Эрмитаж, и первым делом